Гордения. Капризная красавица. Носите цветы гордении, чтобы завоевать любовь или найти новых друзей. Свежие цветки помогают привлечь внимание возлюбленного. По красоте и элегантности гордения может соперничать только с камелией, таким же изысканным растением с шикарными цветами. Своим тонким ароматом она способна затмить и розу. Даже один единственный цветок гордении может наполнить помещение благоуханием. Магическая сила гордении. Гордения способствует решению сексуальных проблем. Ее присутствие в доме помогает проявлению нежности, любви, повышает настроение и действует успокаивающе на всех в доме. Вот почему рекомендуется помещать гордению в гостиной, где ею смогут насладиться все члены семьи. Запах гордении призывает силу полной луны. Плавающие в воде на алтаре цветы гордении улучшают экстрасенсорные способности. Масло гордении, используемое при принятии ванны, увеличивает силу и влияние. Используется в любовных зельях для привлечения внимания другого человека и стимуляции симпатии. Для этого растирается порошок и втирается в кожу перед встречей с выбранным человеком. Или этим порошком можно посыпать порог, через который перешагнет человек. Носите цветы гордении, чтобы завоевать любовь или найти новых друзей. Свежие цветы помогают привлечь внимание возлюбленного. Высушите и раскрошите лепестки. Смешайте их с порошком фиалкового корня и немного припудрите им свое тело, чтобы понравиться противоположному полу. Используйте растения как связующее звено с луной. Гордению связывают с красотой, любовью и чистотой, что делает ее любимым цветком свадебных церемоний. Цветы гордении собирают в букеты, используют отдельный цветок как бутоньерку или украшают стол цветками, плавающими в миске. Целебные свойства гордении. Гордения жасминовидная не только покоряет своей красотой, ее широко применяют в народной медицине. Используют и зрелые плоды, и корни. Она обезболивает, стимулирует желчевыделение, снижает уровень холестерина в крови, оказывает антиспастическое, гипотензивное, легкое послабляющее, антисептическое, противогельминтное действие и другие. Отварами плодов лечат стоматит, тонзиллит, мастит, применяют их при заболеваниях пищевода, печени, кожи, при дизентерии, гриппе и нефрите. Более крупные измельченные плоды прикладывают к ранам и ушибам, травмам, ожогам, опухолям. Отвары плодов и корней эффективны при лечении язв губ и полости рта, дизентерии, носовых кровотечений, при гепатитах, нефрите, эпидемическом гриппе, мастите. В китайской медицине плоды гордения широко используют при повышенной температуре. Гипертонии, гепатите употребляют при бессоннице, переутомлении, головных болях, воспалении желудочно-кишечного тракта, желчных путей. В современной медицине плоды гордении применяют в качестве жаропонижающего и кровоостанавливающего средства при заболеваниях почек. Уход за гордением. Как и положено красавице, гордение капризно и требовательно. Температурный режим. Истинная любительница тепла, света и солнца. Гордение чувствует себя комфортно только в интервале температур от 16 до 24 градусов по Цельсию. Лишь в таких условиях закладывается множество цветочных почек. Повышение или понижение температуры, резкие ее колебания могут привести к опадению бутонов. Чувствительна она и к сквознякам. Оптимальная же температура для гордении – 18-22 градуса по Цельсию. Причем почва должна быть такой же температуры, как и воздух. Летом гордению можно выносить на свежий воздух. Свет. При недостаточном освещении цветок начинает чахнуть, а появляющиеся бутоны засыхают и опадают. Поэтому лучше размещать гордению на окнах восточной, западной и южной ориентации. На северных окнах ее нужно досвечивать. Полив. Поливают гордению теплой, мягкой водой. Холодная и жесткая может привести к пожелтению листьев. Полив должен быть регулярным. Растение не любит ни пересушки, ни переувлажнения. Субстрат всегда должен быть чуть влажным. Почва. Листья желтеют и при неправильно выбранной почве. Гордения любит кислые почвы и нормально усваивает минеральные вещества только при pH не выше 5. Для того, чтобы поддерживать требуемую кислотность почвы, хотя бы раз в месяц цветок поливают слабым раствором лимонной кислоты или лимонного сока. Несколько кристаллов или капель на 1 литр воды. В воду обязательно добавляют 0,5 грамма железного купороса. Можно подкислить почву водой, настоянной на торфе. Опрыскивание. В период бутонизации гордении особенно нужна повышенная влажность воздуха, для чего растения часто опрыскивают, стараясь не попадать на бутоны, ставят в поддон с влажным мхом или торфом. При сухом воздухе недоливы сохнут, темнеют и опадают листья. Как только цветки начнут распускаться, опрыскивание прекращают, иначе на лепестках могут появиться бурые пятна серой гнили. В это время хорошо протирать листья мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде. Зимой поливают редко, но не допускают пересыхания субстрата. Подкормка. С марта по август растения подкармливают 2-3 раза в месяц минеральными, не содержащими кальция, извести и хлора, и органическими удобрениями. Новичкам лучше приобрести специальную подкормку для гордении. Удобрения необходимо вносить в низкой концентрации и небольшими порциями. Гордения особенно чувствительна к недостатку в почве железа. Чтобы у нее не развился хлороз, цветок 3-4 раза в год поливают раствором микроэлементов. Нуждается она и в большем, по сравнению с другими растениями, количестве магния, поэтому 2-3 раза в год ее подкармливают сульфатом магния, можно приобрести в аптеках. Обрезка. Чтобы гордения росла пышным кустиком, необходимо регулировать длину побегов обрезкой после цветения и перед пересадкой в феврале. Если хотите придать растению штамбовую форму, многие сорта гордении могут достигать высоты более метра, подвяжите стебель к прочной опоре, колышку. По мере роста удаляйте с него все боковые побеги, но оставляйте на центральном побеге листья и постоянно подвязывайте стебель к опоре через небольшое расстояние. Когда растение достигнет нужной высоты, прищепните точку роста и сформируйте из сильных побегов красивую крону. Только после этого удалите листья с основного стебля. Когда ствол окрепнет, снимите лишние подвязки. Одну для надежности оставьте. Пересадка. Молодые растения пересаживают ежегодно перед началом вегетации, желательно в феврале. Взрослые не чаще одного раза в 3-4 года, стараясь не повредить при этом тонкие корни. При пересадке гордении побеги обрезают на треть длины, чтобы корни скорее прижились. Растению нужно обеспечить хороший дренаж, или почвенный субстрат должен легко пропускать воду и хорошо сохранять влагу. Для этого готовят смесь с небольшим содержанием земли или без нее. Торф, кокосовое волокно, перлит, вермикулит, кусочки коры и корней папоротника. В книгах рекомендуют использовать другой состав. Дерновая земля, перегной, верховой торф и песок. 1:1:1:1. Размножение. Размножают гордению верхушечными полуодревесневшими черенками. Весной или осенью срезают побеги высотой около 10 см и высаживают в субстрат, который состоит из песка, лучше речного, или из песка пополам с торфом. Перед этим желательно выдержать черенки в бледно-розовом растворе марганцовки. Иногда удается укоренить черенки гордении в воде. Если вы посадили черенки в субстрат, накройте их стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не забывайте ежедневно проветривать черенки и обязательно опрыскивайте их кипяченой, мягкой, теплой водой, что ускорит образование корней. Температура при укоренении гордении должна быть не ниже 25 градусов по Цельсию, поэтому лучше применять нижний подогрев. Черенки гордении укореняются приблизительно через месяц, затем их рассаживают в субстрат. Болезни и вредители. Особую опасность для гордении представляет паутинный клещ. Щитовка, мучнистый червец, белокрылка, трипс. Пораженное вредителем растение плохо растет, не цветет или теряет цветки и бутоны. Нередко листья желтеют и опадают. Растение плохо растет. Вредят гордении и нематоды. Если с ними не бороться, они за пару лет постепенно погубят любую гордению, кроме фундбергиум. Она, кстати, выносит и относительный холод. Поэтому для защиты от нематод ее часто прививают другими видами.